Вернемся к московскому дневнику Ролана. В его итоговых размышлениях изложены в обобщенной форме те радостные, положительные впечатления, о которых уже говорилось выше. Тут есть несколько страниц, текстуально почти совпадающих с его статьей о моем пребывании в Москве, известной советским читателям. Здесь идет речь о мощи советского народа, о его трудовом героизме, о его вере в идеи революции, о том, что направление развития советского общества ведет к социальному идеалу справедливости и всечеловечности, к самой идеалистической мечте человеческой. В заключительной части дневника выражен и такой важный вывод, который сделал Ролан из своей поездки. В нынешней напряженной международной обстановке Советский Союз — сильный фактор мира. Советские люди хотят мира, они заинтересованы в нем. Но если Советский Союз подвергнется нападению, народ дружно поднимется на его защиту и будет защищаться яростно. Вот эти свои размышления Ролан считал особенно существенными. Их он хотел высказать в первую очередь и высказал их, не покривив душой. Но обращаясь к тексту дневника, мы находим там и те критические соображения Ролана, которые он, быть может, до поры до времени, не хотел делать достоянием гласности. Они тоже существенны. Можно ли рассматривать многомиллионный, многонациональный советский народ как некий монолит, который во всем солидарен? Ролан был убежден, что нельзя. И он в беседах, в частности с Бухариным, старался выяснить, как велики силы внутренней оппозиции в СССР. Его интересовали не сколько внутрипартийные распри, сколько настроение той аморфной массы беспартийных, которая за годы революции перенесла немало страданий, лишений, подчас и несправедливости. Среди советских людей, ни одной лишь интеллигенции, конечно же, есть недовольные, несогласные. Много ли их? На этот вопрос Ролан ни у кого не получил ясного ответа. Вспоминая свои встречи с передовыми тружениками, теми, кто всем обязан революции и глубоко предан ей, писатель приходил к убеждению, что энергия и энтузиазм этих тружеников отчасти представляют результат умелой воспитательной работы, изощренности стимулов к труду, таких как соцсоревнования, награждение лучших, прославление их в печати. Но в законной гордости этих людей есть и оборотная сторона. Гордость советского гражданина подогревается ценою искажения истины. Систематически замалчивается или искажается информация, идущая из-за границы. Миллионы честных советских тружеников твердо верят, что все лучшее, что у них есть, создано ими самими, а весь остальной мир лишен этих благ. А между тем, замечает Ролан, уровень жизни в Советском Союзе все еще невысок. Время испытаний не кончилось, с годами их становится меньше, но лишения остаются существенными. В Ленинграде и других городах недостаток элементарных благ, продуктов, квартир и тому подобное. Наверное, еще более ощутим, чем в столице. Да и в самой Москве, и в подмосковных деревнях многим людям живется трудно. На этом фоне особенно разителен контраст в материальном положении рядовых рабочих, служащих, крестьян с одной стороны и правящей элиты с другой. Недостаток социальной справедливости, расточительность на одном полюсе и скудность на другом — таков главный упрек, который Ролан, опираясь на личные впечатления, адресует советскому обществу. И особенно ответственным работникам, коммунистам. Не имеет оправдания и не должно иметь его, говорит Ролан, то, что великая коммунистическая армия со своими руководителями, охраняющая нацию, рискует превратиться в особый класс, и, что еще серьезнее, в привилегированный класс. Не нужно, чтобы она присваивала себе преимущества славы, благосостояния и денег. Ролан тут делает оговорку, уточняющую его выводы. Я беру свои примеры не из жизни настоящих коммунистов, политических руководителей, а из жизни их придворной интеллигенции. Двор высших сановников, пусть даже заслуживших эти милости, ведет жизнь привилегированного класса, тогда как народу приходится все еще в тяжелой борьбе добывать себе хлеб и воздух, я хочу сказать, жилье. И все это происходит ради утверждения победы революции, первой целью которой было установление равенства трудящихся, создание единого класса. Я уверен, что мои размышления, изложенные на бумаге, давно записаны в сердцах тех, кто не имеет привилегий. Я читал это в глазах крестьян и рабочих, укладывавших асфальт на загородных дорогах, по которым проезжал наш автомобиль. У Ролана возникало чувство неловкости от сознания, что и его друг Горький волею обстоятельств принадлежит к этому привилегированному классу. Подчас Ролану казалось, что Горького тяготит обстановка, в которой он живет, и этот просторный дом, и непомерно большое количество обслуживающего персонала, и частые многолюдные трапезы, при которых стол ломится от яств, и недоеденные кушанья остаются на тарелках. В этих условиях, думалось Ролану, Горький скован, не свободен, отчасти из-за неуместного усердия его секретаря Крючкова, который контролирует все его поступки и его переписку. После одной из первых бесед со своим другом Ролан записал: «Горький считает, что раны надо выставлять на показ. То есть, чтобы о болевых точках, нерешенных проблемах советской жизни говорилось открыто. Но в дальнейшем такого открытого разговора так и не произошло. Судя по дневнику, интеллектуальное общение обоих писателей при личной встрече оказалось гораздо беднее содержанием, чем те письма, которыми они обменивались в течение многих лет. Ролану приходилось судить об умонастроении Горького преимущественно на основании догадок. Горький, по словам Ролана, хочет видеть в великом деле, в котором он участвует, только прекрасное, только человечное. Он не хочет видеть, но видит ошибки и страдания, а порою бесчеловечность этого дела. Таков удел всякой революции». Страницы московского дневника, посвященные Горькому, при всей неизбежной субъективности впечатлений и размышлений Ролана, дают нам возможность точнее увидеть тот напряженный, глубоко запрятанный драматизм, которым отмечен закат жизни нашего классика, поставленного силой обстоятельств в мучительно сложное, двусмысленное положение. Смерть Горького Ролан воспринял как неожиданный и тяжелый удар. Он сразу же высказал свою скорбь в дневнике: «Нет, я сам не знал, как глубока моя привязанность к Горькому. Она открылась мне лишь после утраты друга. Наша взаимная привязанность встает теперь в трагическом свете. Я с острой болью чувствую, что я жил надеждой на новую встречу в будущем году, и я уверен, что Горький тоже меня ждал. Час нашего прощания в конце июля 1935 года на вокзале в Москве был началом нашего подлинного взаимного сближения. Мы предвидели его. Я учился русскому языку, чтобы разговаривать с ним с глазу на глаз. Мы так много могли доверительно сказать друг другу. Ведь он был очень одинок, дорогой Горький, и его сердце было переполнено грустью и нежностью, которыми он не мог поделиться с теми, кто его окружал. Он поделился бы со мной, а я с ним. Ну вот. А теперь все кончено. Навсегда. И я не нахожу утешения. Мысль об умершем друге то и дело накатывается на меня и не отпускает. В марте 1937 года Ролан написал краткую статью о Горьком. Она должна была служить предисловием к популярному очерку о нем, над которым работал молодой французский автор, деятель антивоенного движения молодежи Рене Пло. Рукопись этого очерка с предисловием Ролана была сдана в производство в 1939 году, но не вышла. Ее уничтожили немецкие оккупанты. Статья появилась уже после войны в газете «Lettre Française» от 24 июня 1948 года. Ниже она впервые публикуется на русском языке, без последнего краткого абзаца, где Ролан рекомендует работу Пло французским читателям. «Мне очень трудно писать о Максиме Горьком. именно потому, что он был мне дорог как друг, и боль, вызванная его смертью, еще очень остра. Время, истекшее с тех пор, не смягчило этой боли. Напротив, я все сильнее чувствую, насколько непоправима утрата. Независимо от моей личной привязанности, я сегодня лучше понимаю, какое важное место он занимал. Теперь, когда его нет, никто не сможет его заменить. Были и другие писатели, которые могли, как Толстой, излучать на весь мир свою апостольскую мысль или, как Вольтер, вести армию смеющегося разума на приступ недоброго старого мира. Но никто никогда не умел, подобно Горькому, осуществлять связь между самой мощной революцией, когда-либо всколыхнувшей землю, и веками всемирной культуры. В Советском Союзе он стал как бы верховным распорядителем литературы, науки и искусства. Его тесная личная связь с лидерами революции от Ленина до Сталина, его бесспорное воздействие на них и на народы СССР не только благодаря его многогранному гению, проявившемуся и в драматургии, и в романах, и в повестях, и в журналистике, и в переписке, но и благодаря его доблестной жизни непреклонного мятежника, противника предрассудков, злоупотреблений и преступлений реакционеров всех мастей, благодаря его мощному и небезопасному участию в свержении ненавистного старого режима, благодаря его гордому и прямому характеру, его независимости вольного альбатроса, все это наделяло его особой властью, которую он великодушно пользовался на благо интеллигенции и прогресса человеческого духа, удесятеренного революцией. В его прекрасном доме с колоннами близ Москвы, на опушке березовой рощи, над Москвой-рекой, откуда открывался широкий вид на луга и леса, в этом благородном жилище, которое руководители страны с любовью навязали ему и в котором он согласился гостить, лишь скрипя сердце, потому что он до последнего дня оставался равнодушным к земным благам, и все время с тоской вспоминал свои былые годы беспечных и голодных скитаний, в этом доме я видел его ежедневно во главе длинного стола, накрытого на 60 персон, за которым царили порядок и свобода. Я видел, как он непринужденно беседовал с видными товарищами — Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, отложившими на время свои заботы и вспоминавшими о былых испытаниях. Там же я видел, как он принимал делегации рабочих и интеллигентов из ближних и дальних городов громадного союза, как он добродушно и серьезно делился мыслями со всеми учеными, художниками, людьми практики, иногда начальниками крупных военных или гражданских организаций, которые приезжали издалека, чтобы посоветоваться с ним по поводу проблем, которые ставила перед ними совесть или деловая необходимость. Я видел, как он прислушивался, размышляя, погруженный в свою бездонную память, где ничто, когда-либо виденное или слышанное, никогда не пропадало и всегда могло воскреснуть во всей свежести. Его мощная фигура, отягченная годами и болезнью, его добродушное спокойствие, иногда нарушаемое вспышками смеха или негодования, его свободная и прямая речь, его лукавый юмор, внимательный взгляд его голубых глаз, то погруженный внутрь и следящий за образами рассказа, которые он извлекал из подвала в памяти, то направленный в глаза друга и ласково всматривающийся в них. Я был в дружеских отношениях с ним в течение 20 лет, и мы вели долгую переписку, где отразились страстные кризисы, отметившие поворотные точки жизни, ход символической драмы нашей великой эпохи. Глубинный смысл его существования заключался в движении, не безболезненном, но непрерывном, от предельно независимого анархического индивидуализма к гуманизму высшего типа, который отождествляет себя с коллективом, безостановочно идущим по пути прогресса. Он разрешил этот конфликт в самом широком и плодотворном духе. Он связал воедино народные массы, вчера еще прозябавшие в бескультурье, с интеллигенцией, которая была равнодушна к народу и замыкалась в кастовом избранничестве. Благодаря ему интеллигенты пережили свою ночь 4 августа. Отказавшись от своих привилегий, они вошли в ряды народа не для того, чтобы быть ими поглощенными, а чтобы почерпнуть там новую силу и радость, которую они передают другим. Это последняя, посмертная статья Ромена Ролана о Горьком, своего рода эпилог к его московскому дневнику. Характеристику текста, с которого сделан перевод дневника, смотри в комментариях. Эпилог, но ни в коем случае не итог. Здесь не отражена сложность исторической ситуации, не отражено возросшее критическое отношение Ролана к Сталину. Ни в коей мере не отражен и трагизм положения Горького. Но здесь выражено то самое, что для Ролана было главным — его глубокая, искренняя любовь к нашей стране и к своему русскому собрату.